Присядьте, пожалуйста. Дорогие друзья, прежде чем мы споем гимн, я немножко хотел поделиться вот все-таки удивительное действие Бога. Вот сегодня много было уже сказано, и все-таки вот понимая, что народ Израилев, он роптал и на Моисея, и на Аарона. И Моисей так вот и с Богом разговаривал, и переживал, и жаловался. «Ну что же я родил этот народ, чтоб не его нести, жестоковыйный народ?» И вот допускается еще опять вот это вот несогласие, мятеж. И тогда он говорит Аарону: «Иди заступи, иди, говорит, заступи». Вы знаете, можно было бы, конечно, сейчас вот понять не совсем так легко. «Иди заступи тех, которые ропщут на тебя». Тех, которые ты не понимаешь. И хорошо было бы, если бы можно было сказать, ты заступи тогда, когда те негодные все будут попалены и убиты. А вот в определенный момент, вот те, которые нужно, можно будет их сохранить или оставить. Моисей не говорил и не выбирал. Бог учил его и расширял его сердце, чтобы принимать всех. Как и Бог говорил Ионе, ты желаешь суда над ними, а ты родил этот народ. Ты его создал, чтобы иметь такие намерения погубить. Ты вот до смерти огорчился, когда росток вот этот, который тебе давал тень, червь съел. А ты сеял, ты приложил труда. Тебе быть судьёю? Тебе ли решать эти вопросы? И вы знаете, вот Аарон, он взял вот эту кадильницу и не спрашивал вопросов, не задавал. Он пошел и заступил. Тот народ, который так часто роптал и создавал многие трудности для Моисея и Аарона. У нас бывает много своих человеческих пониманий. Сегодня мы слышали, что Бог, Он не смотрит на лицо, Он смотрит на сердце. Мы часто решаем вопросы по внешнему, по словам, но мы не знаем, что в сердце каждого человека. Мы не можем проникнуть туда. Господь нам даровал Духа Святого, который может нам подсказывать и напоминать. А что Он будет напоминать? Слова Господа. И Он напомнит то, что Я говорил вам. Не что человек говорил, не то, что плоть и кровь говорит, а что Он говорил. И поэтому всегда, когда мы видим неистовство наших родных и близких, кто еще не покорился истинам Божьим, нам иногда хочется, чтобы как-то Господь скорее либо наказал его, либо еще... Но Бог иногда действует совершенно по-другому, вопреки нашему пониманию. Иногда нам тоже нужно взять кадильницу и побежать, и заступить их. Дорогие братья и сестры, я вот удивляюсь тоже, когда у нас было благовестие на Шиховской, когда мы проповедовали простому народу вот во дворе, народ слушал, кто-то слушал, кто-то вызывал милицию. Милиция разгоняла слушающих, мы благовествовали и милиции, и слушающих, то есть совершенно непонятно, что происходило. И когда вот пока они занимались, молодежи там снимали отпечатков пальцев, ну как-то вот наводили такой ужас, дела записывались, снимали показания и все. Я засмотрел на молодежь, что она пела там в отделении, одного там посадили. Он очень рьяно там боролся за истину, вот его посадили, и он там проповедовал пьяницам, то есть везде слово не умолкало. И молились и за самих этих милиционеров, а потом третий день был, когда бандиты начали работать. Они подъехали, какие-то вопросы стали задавать, потом вернулись, видимо, с пляжа, начали ломать всю эту библиотечку, и все, мы им проповедовали, удивились, почему Бог это допускает. И удивительно, что самый последний день – это была проповедь для пьяниц и бомжей. Они в кучку собрались и просили петь, и о том, чтобы им рассказывать, и все. А со стороны ходили люди и говорили: «Вот-вот, вот им вы как раз и говорите, а нас не трогайте». Я посмотрел на всю последовательность действия Бога. Он говорил и простым людям, Он говорил тем гонителям, Он говорил и другим людям, которые неправду творили, и бандитам, и Он... желал, чтобы говорили тем, кто совсем пали, у которых нет никакой возможности. Господь руку протянул до самой земли, то есть до самого падшего грешника. Протянул руку и дал возможность им тоже услышать. И вот думаешь: Господи, как вот хочется, чтобы Ты сердце и мое так расширил, как оно у Тебя. Как это хорошо, когда оно широко. И апостол Павел говорит коринфяне: в вашем сердце тесно, потому что вы многого не понимаете. Как бы хотелось, чтобы и наши молитвы, они не только были вокруг наших там, нужд, но они охватывали и нужды ближних. Они охватывали тех, кто еще в непонимании. Они охватывали тех, кто отлучен или на замечании. Они охватывали многих. И даже нас, служителей, они охватывали для того, чтобы нам сохранить вот это единство между Богом и друг другом. Вот научиться заступать, не роптать, не осуждать, а заступать. Это намного сложнее, чем вынести какой-то приговор ближнему своему. И поэтому хотелось бы то, что мы сегодня слышали, чтобы и водительство Духа Святого, оно очень важно и в распознании, где истина и где ложь. О том, чтобы нам понимать, что, сохраняя чистоту сердца, мы можем там быть на горе в общении с нашим Господом. Как и Моисей был на горе, имел это прекрасное общение, чтобы и мы не потеряли этого тесного общения, чтобы научиться заступать. Заступать тех, даже которых мы просто не понимаем и не вмещаем в сердце своем. Мы сейчас с вами споем 628 номер «Пустыни греховной земной, где неправды гнетущий обман». Номер 628.